и, едва поздоровавшись, утащили Славу в кабинет для секретного разговора. Через некоторое время оттуда вылетел Слава, зовет меня. «Что случилось?» «А вот пусть они сами тебе расскажут. Ну, ребята, пока. Я должен уйти, и на меня не рассчитывайте. Я подписывать не буду». «Слушай, Галя, уговори Славу. Все так потрясающе устраивается. Мы пришли от очень важных людей. Нас послали специально к Славе с серьезным разговором. Сейчас организуется письмо против Сахарова. Если Слава его подпишет, то завтра же будет дирижировать в Большом театре. Будет ставить любые спектакли, все, что захочет». «Что? Ты хочешь, чтобы я его уговорила? Да если он подпишет, я придушу его своими руками. Как ты, мой друг, смеешь предлагать мне такое? И за кого ты принимаешь Ростроповича?» «Ну что особенного? Кто обращает внимание на все эти письма? Все так делают. А вот Слава не сделает. Почему?» «Ты не понимаешь, почему? Да чтобы наши дети не стыдились своего отца и не назвали его когда-нибудь подлецом. Понимаешь, почему?» «Но ты же видишь, что он может погибнуть как музыкант». «Ничего, не погибнет. Он такой великий артист, мотается по провинциальным дырам, играет черт знает с какими оркестрами, а он так нужен Большому театру, ведь все разваливается. Только Ростропович может еще спасти дело, которому мы с тобой отдали 20 лет жизни. Сейчас реальный шанс стать ему во главе театра. Если же он письма не подпишет, путь ему в Большой театр закрыт». «Ну что же, значит, он никогда не будет дирижировать в Большом театре, но останется порядочным человеком, останется Ростроповичем». Удавка, накинутая на шею, затягивала все туже и туже. Приехал на гастроли из Сан-Франциско симфонический оркестр с дирижером Сейджи Озавой. Концерты их были запланированы давно, и по контракту в них должен был участвовать Слава. Как ни старались власти убрать его из московской программы, американцы не поддавались. И вот, о чудо! Пришлось позволить Ростроповичу выйти в Большом зале консерватории с концертом Дворжика. Конечно, сбежалась на концерт, что называется, вся Москва. Слава играл великолепно. Но меня потрясло другое. То, как он вышел на сцену, как сидел, как кланялся публике. Потому, какими благодарными глазами он смотрел на Озаву, который был лишь в начале своей карьеры, как был признателен каждому артисту оркестра за то, что благодаря им он играет в великолепном зале, я вдруг с ужасом увидела, что у Ростроповича в самой глубине четко наметилась будущая губительная трещина, что он очень скоро может полететь вниз. В концертном зале, а потом и дома до глубокой ночи шло ликование. Друзья, поклонники, музыканты — гениально, гениально, феноменально! Все целовались, обнимались, счастливые, что в этот вечер слышали Ростроповича. Великому артисту дали зал в Москве. А ведь в сущности нужно было устроить бунт, выразить возмущение, что ему зал не давали и впредь тоже не дадут. Но это уже советская Россия. Наконец все ушли, и мы остались вдвоем. Видя сияющего, счастливейшего Славу, я долго не могла решиться начать разговор. «Слава, то, что я скажу тебе сейчас, не скажет никто другой. Тебе это не понравится, но мы с тобой одни, никто нас не слышит и не узнает, что я скажу тебе. Сегодня вечером ты играл... А что, что? Я плохо играл? Неправда, я хорошо играл. Нет, играл ты великолепно. Ты не можешь плохо играть. Но тебе нужна большая публика. Ты должен ездить за границу».